Мой бедный друг, по этой минуте резкой боли, когда одна мысль о разлуке вызывает в вас такую скорбь, вы можете судить, насколько вы еще живете, общаетесь с людьми и воспринимаете жизнь текущего дня как жизнь конечную, жизнь разложения и смерти, а не всю жизнь, единую и вечную, живущую в каждом за его внешней формой. Ваша привычка единения с людьми остается еще привязанностью плоти и крови, а единение духа и света занимает второстепенное место в ваших встречах. Отсюда из общины уходят люди, раз они так или иначе сюда попали, только тогда, когда они готовы к новой жизни, то есть когда они привыкают жить, поклоняясь в человеке тому, что живет за внешней формой. Никто, раз он принят учителем, не может быть им оставлен без каких-либо особых, даже ужасных причин. Никто не может быть отослан в новую жизнь, пока он к ней не готов. Другое дело, через какую внешнюю форму вскрывается его готовность или неготовность к той жизни, которой он восхищается в своем учителе, и которой активным членом он хочет быть в своих мечтах, в своих размышлениях и идеалах. Мысль человека – это еще не действие, но только подготовительный период. И пока ученик не созреет до конца, то есть когда его мысль и сердце сольются в действие, тогда только для него наступает момент нового слияния с учителем, когда его не печалит уже ни расстояние, ни разлука, потому что их больше для него не существует. Как никто не может умереть ни раньше, ни позже времени, но только именно тогда, когда он все сделал, что мог в данное воплощение, так и ученик может быть принят или отослан учителем, только тогда, когда он готов. Перестроить ход всего своего организма – задача для ученика непосильная, но приготовить в своем организме те или иные основные пути и иметь возможность выполнить те задачи, что дает ему учитель – это не что иное, как ежечасное, полное, бдительное внимание ко всем делам и встречам, вернее сказать, к тому поведению, в полном самообладании, которое ученик проявил в них. Вам и проверять себя нечего. В эту минуту вы сами ясно видите, насколько ваш талант, ваша любовь и труд еще задавлены личным восприятием дня. То, что вы только что читали, что так волновало вас, как проявление высшего героизма самоотверженных чувств людей, сейчас потухло в вас только потому, что земная привязанность оказалась еще такой силой, что наносит раны сердца. Не страдайте сейчас, не рыдайте сердцем, я ведь вижу, как капли крови сочатся из него, хотя глаза ваши сухи. Вспомните слова огненной надписи, что вы читали сегодня. Если слово встречного задело тебя, значит, твое самообладание не было в тебе частью мудрости веков, но лишь внешней выдержкой. Разберись бдительно, что есть внешнее приспособление условной вежливости, а что есть внутреннее самообладание любви, знающей человека, а не самолюбие. Еще только один день остался вам, чтобы прочесть все то, что вам надо знать перед отъездом. Не теряйте времени в пустоте, становитесь требовательнее к самим себе и не ослабляйте внимания, проходя этот трудовой день. Простая сказка, которую вы оба читаете, зачем она нужна вам сейчас? Что скрыто в ней, без чего вам, таким далеким от нее по времени и по вашей внешней деятельности, нельзя выйти из ворот общины даже под моей охраной и защитой? Мудрость в переживаниях простых людей древней сказки, как и мудрость ваша, идет по вечному и единственному для всех людей руслу, простой чистоте, не знающей компромисса в верности. Древняя мудрость, как и мудрость человека сегодняшнего дня, движется не по искривленному пути зигзагов, метаний в стороны, страстных исканий и остываний, взлетов, порывах и падений в уныние, но по прямому пути того самообладания, что раскрылось не как результат боли, а как результат раскрепощенной любви, перелившейся в радость жить. Вы не представляете себе счастливого дня вдали от меня, а разве люди в сказке думали о себе, когда оставались в полном одиночестве в чужом краю, в темноте окружающего зла? Вечное движение жизни есть результат тех активных духовных сил, что выливают в день люди, и иного двигателя духовной жизни человечества. Нет. Вот сюда подходит человек, взгляните на него, дайте себе отчет, почему еще на расстоянии вы уже ощущаете его влияние на вас. Ваше дыхание ровнее, ваши лица просветлели, ваши позы легче, ваши мысли и сердца освободились от всяких зажимов. Раздался стук в дверь, и мы увидели чудесное улыбающееся лицо Франциска, который сказал, приветливо здороваясь со всеми нами: «Я, пожалуй, пришел слишком рано, брат И, но я так спешил, чтобы Беата не подумала обо мне плохо и не увезла с собой впечатление, что я не был рыцарски вежлив в последнюю минуту. Я помню, как однажды, давно, Али мне сказал: «Можно быть занятым очень сложными делами, но если напутствуешь человека в новую жизнь, надо быть рыцарски вежливым и напутствовать человека, сообразуясь с его временем. Надо так обдумать свои дела, чтобы не внести ни капли волнения своим опозданием. Иногда я бываю рассеян, но, провожая людей из общины, вспоминаю слова Али: «Прости, если я пришел рано и нарушил вашу беседу». Мне не приходится тебе ничего отвечать, брат Франциск. Ты видишь лица этих неофитов. Ты читаешь их восторг, который ты пробудил в них сейчас. Но пойдемте. Ты дал мне очень хороший урок, Франциск. Я рад, что мы придем к Беате раньше назначенного срока и облегчим ей начало ее новой жизни». Мы вышли молча и также молча дошли до домика, где последнее время жила Беата. Трогательную картину мы застали там. Беата была не одна. Возле нее, среди уложенных вещей, на маленьком низеньком кресле сидел Анненов, и его высокая худая фигура с аскетическим лицом казалась особенно нескладной среди баулов и маленьких изящных сумок и сумочек художниц. Лицо музыканта было так печально, точно он навеки расставался с ближайшим другом. Мы услышали последнюю фразу его разговора с Беатой: «Я чувствую, что это наше последнее свидание. Больше я не увижу вас, и никто не будет утешать меня в моих припадках отчаяния, когда я не смею взывать к милосердию И. «Вот я вас и застал в вашем миноре, мой милый друг», — улыбаясь, сказал И. «Как вы думаете, ваша любовь к Беате много посеяла сейчас зерен светлой бодрости ей в ее новый путь? Если бы я был на ее месте, и меня так провожали бы мои добрые друзья, вероятно, мои крылья повисли бы в бессилии за моей спиной, и я представлял бы из себя жалкое зрелище, как новый воин для мужественной жизни. Беата, Франциск привел нас сюда немного раньше назначенного часа, и я понимаю, как любовь его провидела, что нам надо было вытащить вас из сетей уныния, которые наш великий музыкант развесил здесь по всему дому. Дайте ваши руки, мой дорогой друг, моя новая помощница и сотрудница в борьбе за счастье и мир людей. Идите смело вперед, звук моего сердца не может умолкнуть для вас нигде. Начинайте каждый рассвет вечной памятью, что этот день — мгновение, одно короткое мгновение вашего вечного труда, и что теперь уже нет только вашего труда, но есть труд мой и ваш, ваш и Франциска. Куда бы вы ни ехали, что бы вы ни делали, даже очень далеко от вашего обычного труда и таланта, важно не то, что вы делаете и где вы это делаете, но как вы делаете все, что встречается в дне. Вам важно помнить, что ни единого мгновения уныния для вас быть не может, что вы идете не от себя, не за свой страх и риск, но идете по дню гонцом мира и света людям, гонцом, которого община послала им. Несите не труд послушания, ибо это больше не ваш личный труд. Это уже слияние в труде радости со мной и Франциском. Чувствуйте в своей руке всегда, всегда, всегда его или мою помогающую руку. Будьте благословенны, не поддавайтесь вибрациям уныния или скорби, твердо стойте. Помните о нас, и вся муть, которой будут заливать вас люди, будет рассеиваться вокруг вас». И пожал руки художницы, нежно поцеловал ее в лоб и передал ее дрожавшие руки Франциску. Как ни старалась сдержать свое волнение Беата, крупные слезы текли по ее лицу, и видно было, что никакие усилия не остановят этого потока. «Бедное дитя мое!» — нежно сказал Франциск, отирая платком слезы Беаты и прижимая ее к себе. «Как трудно рождаться новому человеку! Как трудно освобождать себе свое святая святых от предрассудка привычки любить плоть, видеть плотью, быть счастливым в пределах времени и места! Расти, мой друг, расти легче. Поверь мне, пройдет не так много дней, и ты уверишься, что я всегда буду подле тебя, как только ты будешь звать меня всей любовью в себе и будешь обращаться к любви во мне. Нет преград для такого единения, но надо знать одно, твердо и незыблемо. Если сегодня ты жила в компромиссе, то именно потому, что ты так жила, моего ответа не будет. Любовь – жизнь может отвечать на зов, посланный во всей мощи верности. А верность учителю — это тот день, что прожит без страха и сомнений, в полной вере, а не в частице ее. Возьми с собой этот платок, ты найдешь на нем мой портрет, который я даю тебе на память. Но его воспроизводить для кого-либо ты не должна, он дан лично тебе одной. В комнату вошел Кастанда, говоря, что их проводники предлагают не дожидаться рассвета, так как ночь светла и прохладнее обычного. Видно было, что Беате не хотелось уезжать несколько раньше положенного срока, что ей была дорога каждая минута, но, посмотрев в лицо И, она вытерла слезы и тихо сказала: «Я готова, как скажет учитель».